Поставили себя пограничники, очень уж хотят турки с ними посчитаться, но вот уже 2 месяца как вообще ни единой попытки прорыва, даже мелких групп. Романов наладил контакты на сопредельной территории и получает информацию, что говорится из первых рук, развивает понемногу сеть осведомителей, причем не только среди ромеев, но и турок. Деньги ведь все любят, а иначе никак, в секретах не насидишься, а в разъездах не наездишься. Информация, она всегда и во все времена едва ли не самая важная составляющая успеха. Кто прибыл-то? Поинтересовался Михаил у Василия. Да вроде бы бабы какие-то, с охраной. Этого еще не хватало, словно съев лимон, в сердцах произнес он. Не к добру, посочувствовал Василий. Хорошего мало. Ладно, я в поселок. Давай, за старшего тут. А как же Исидор? Поумничай мне еще. Его дело плавить да ковать железо. Расстояние, конечно, так себе, но изволь соответствовать. По поселку пешком ноги бить это одно, а как за ворота, так будь любезен садись в седло. Нечего расхаживать как мужичи и народ позорить. Люди поди этого не заслужили. И чтобы сбруя да оружие непременно с серебряной насечкой и никак иначе. Уже косится в сторону шлема, мол, отчего на нем нет серебра. Оно вообще на Руси больше злата ценится. В смысле, не дороже, конечно же, но куда предпочтительней. Заикнулся было, если шлем стальной носить станет, так может и ну их эти украшения. Не согласны. Сталь дело, конечно, верное и нужное. Только со стороны-то не видно, что шлем по цене дороже иного меча будет. Так что нечего баловаться. Не успел выехать с подворья, как уже был у ворот поселка. На посту стоят 4. Один дозорный в надвратной башне, второй над воротами в противоположной стороне. Они, почитай, все время закрыты. Вот так у них. Минимум 6 на постах, да не меньше 20 обязательно должны находиться в поселке. Так что все хозяйственные работы должны быть согласованы с дежурным офицером. В поселке их 3. Собственно, кентарх, Михаил и 2 аллагатора. Первым аллагионом командовал Арсений. Прежняя контуберния Михаила уже давно вернулась служить в крепостной гарнизон, а вот этот грек решил остаться в пограничном, отправил снарядившим его семьям золото, на которое они выставили нового рекрута. Устал мужик жить без кола, без двора, а тут вдовушка образовалась, с которой у них возникла взаимная симпатия, вот и решил уйти со службы. Причины воспрепятствовать ему в этом у командования не было. Возмутилась была родня, ведь взамен нужно кровиночку отправлять, но потом смирились. Сколько уж солдатскую лямку тянет. 2-й полусотней, в смысле эллагионом, командовал Гаврила, тот самый воин, с которым Михаил беседовал при выкупе. Тертый калач, но правильный, ни капли сомнений, будь жив князь Роман, даже плененный, и ни Михаилу, никому другому его не заполучить. Правда, к своему новому командиру он все еще присматривается. Норов не выказывает, но видно, что и до конца еще не принял. При въезде послышался перестук. Тут у них расположилась кузня. Кузнеца выкупить так и не получилось. Редкая птица на невольничьем рынке, которого официально в Восточной Римской империи не существовало. Ага, зато получилось сманить одного подмастерья. Дмитрию уж в мастера давно пора, под 30-ник мужику. Серьезный возраст для этого времени, но ты поди еще начни свое дело. Оборудовать даже плохонькую кузницу недешевое удовольствие. Вот на этом Михаил и сыграл. Мол, получаешь все потребное и работаешь на поселок. Берешь учеников, но все, что заработаешь твое, налоги в казну не платишь. Ну и обязательная боевая подготовка, хотя в походы и не ходит. Но чтобы на стенах лишним не оказался, ничего, вроде доволен. Как, впрочем, и Михаил. Дмитрий оказался хорошим мастером, которому нужен был толчок. Постепенно к нему начинаются все округи ездить железо править, а то и заказать что новое. Он все косится в сторону Романова, словно ждет подвоха, когда же с него потребуют плату, а ничего подобного не происходит. Ну, разве только взнос в поселковую казну, на общие нужды. Но тут на сходе кентарх за каждый потраченный медяк отчитывается. Далее общественная керамическая печь, возле которой крутится Игнат, тот самый, которому досталось от турков первый поход. Мужик сделал правильные выводы, и хотя затаил обиду на Михаила, к воинской науке теперь со всей серьезностью, в числе первых будет, хотя и серьезно уступит выкупленным воям. Ну да, оно и понятно, печь эта появилась давно, еще на стадии возведения стен, саман, из которого тут, собственно говоря, все и строится, требует ухода, а потому лучше бы его прикрыть от непогоды. Ну и домам нужна кровля, причем не камышовая или соломенная, которые поджечь, как 2 пальца об асфальт. Поэтому Покумеков так, да эдак Михаил сделал черепичный пресс, ну и печь вот эту устроили. Сегодня, по мере надобности, ею может пользоваться любой. Похоже, Игнат затеял какое-то строительство. На своем подворье не возбраняется, если только не лезет на улицу. У Романова бзик по поводу обличия улиц. Вот никакого желания наблюдать всевозможные катухи, лезущие в глаза. Во дворе своего дома приметил дюжину верховых и 4 вьючных лошадей, да десяток воинов. В последних Михаил без труда опознал личных гвардейцев Камнина. Налегке прибыли гости. Энда, ждали вас тут, аж спасу нет. Когда вошел в дом, его встретила Марфа, экономка, которую он выкупил из неволи. Молодая оборотистая девушка, оставшаяся сиротой. Он ее потому и выкупил. Не хотелось, чтобы в доме были посторонние, но и без помощницы оно как-то не то. Привык, что о нем всегда заботилась жена. Вот и здесь решил обзавестись хозяйкой. Несмотря на то, что ей всего-то 16 и внешность у нее очень даже привлекательная, шашни он с ней не крутил. Ни к чему это. Была у него отдушина на соседней ферме. Далековато, но нормально. Чего уж там, хм. А вот с Марфой нужно бы что-то делать. Вон как зыркнула. Чист тигра зубатая. Осмотрелась, пообвыкла, да решила там что-то для себя. Невеста же, а в поселке есть холостые. Только она всех ухажеров отваживает. Ладно, с этим потом. Войдя в комнату, ожидаемо обнаружил там сидевшую за столом Ирину. Напротив устроилась ее подруга и наперсница, белокурая Евгения. Да еще и бросает в него эдакий лукавый взгляд. Мол, не ждал, а вот тебе и сюрприз. Да уж, удивили, так удивили. Привет тебе, пропащий, озарившись улыбкой, произнесла сестра Камнина. Здравствуйте, госпожа Ирина, госпожа Евгения. Чем обязан такой чести? С поклоном поприветствовал он гостей. Мы решили погостить у родственников Евгении. Их вилла неподалеку. Хм, неподалеку? Мне известна только одна вилла, Георгия Дука. Георгий Дука, мой дядя, пожав плечами, пояснила Евгения. Он уже давно зовет меня погостить и поохотиться. Вот я и уговорили Ирину. Ага, вот так, не она тебя, а ты ее. Ну-ну, смотри, как бы тебя за такую преданность не наградили по достоинству. Впрочем, это его не касается. Как бы самому не получить высокую награду от братца сбрендившей Ирины. Насколько понял Михаил, в ее сторону косится Татики, верный друг и соратник Алексея. В таком случае, вы серьезно заблудились, потому что его вилла находится в 7 милях от границы. Ты не рад нашей встрече? Вздернула бровь Ирина, явно имея в виду только их двоих. Рад, однако это опасно, и десяток гвардейцев вовсе не может гарантировать безопасность сестре столь известного деятеля, как твой брат. Найдется много желающих насолить ему. Невозможно все время жить в страхе. Опасность всегда окружает нас, пожав плечами, возразила девушка. К тому же у Дуки мы остановились еще вчера и выехали от него только утром. В пограничном я отчасти по велению брата. Это отчасти Ирина выделила особо, чтобы никаких сомнений, что она тут именно ради них и их любви. Это читалось в каждом жесте, слове, интонации. Черт, он не просил этой любви. Она ему и в пупок не уперлась, не могла найти себе кого другого. Вот не нужны ему эти кружева. Тем более в ситуации, когда, куда ни кинь, всюду клин. Вот Евгения его понимает. Вон как лукаво стреляет в него глазками, да еще и легонько так ухмыльнулась, чтобы подруга не видела. И что передает мне Алексей? То, что ты ей просил. Он прислал амфору с греческим огнем. Это хорошая новость, тут же возбудился Михаил. Хм, мне, как и Алексею, уже интересно, к чему он тебе понадобился, с явной заинтересованностью произнесла девушка. Может, вначале пообедаете? Нет, мы не голодны. Кстати, а что это за напиток? С явным удовольствием отпивая из кружки, поинтересовалась Ирина. Квас, напиток русичий, интересный и необычный вкус, и хорошо утоляет жажду. Нужно будет узнать у твоей экономки рецепт. Ничего удивительного, рамейские аристократки не чурались ведения домашнего хозяйства и работы на кухне. Для них это было в порядке вещей. Греческий огонь – самая охраняемая тайна империи и один из самых серьезных козырей рамейской армии. Его применяли при штурме и обороне крепостей, в морских и полевых сражениях. Правда, со способами доставки имелись определенные трудности. Катапульта могла достаточно далеко забросить амфору, и если попасть в плотное построение, можно было доставить серьезные неприятности. Но на взгляд Михаила эффект так себе, к тому же низкая точность и скорострельность. Еще имелись несколько видов сифонов, но дальность измерялась парой десятков метров, а скорее даже меньше. В деле ему это оружие видеть не приходилось, но представление об огнемете он имел. Правда, по обрывочным сведениям сифоны эти были громоздкими, так что ранцевый огнемет был бы здесь настоящим ноу-хау, вот только не столь практичным, как хотелось бы. Он ведь не собирается участвовать в крупных сражениях. Ему нужно было нечто более простое и эффективное. И как ему казалось, он нашел способ, как этого добиться. Зажигательные стрелы придумали не вчера. Иное дело, что их эффективность оставляет желать лучшего. Намотанная на наконечник и пропитанная горчим составом пакля, даже если и греческим огнем, так себе средство. Чтобы с их помощью устроить пожар, нужно было запускать сотни стрел, в надежде на то, что несколько штук попадут в укромный уголок и сумеют таки устроить серьезные возгорания. Михаил решил пойти другим путем. Он заказал керамические наконечники. Эдакие небольшие тонкостенные амфоры без ручек, емкостью 100 грамм. В подобных подавали на стол оливковое масло. Только здесь они заполнялись горючим составом. Тонкое горлышко насаживалось на болт или стрелу и порядок. Далее, как обычно, подожженная пакля. Конечно, не фарфор, но этот своеобразный наконечник разбивался даже о тело, не защищенное броней, что уж говорить о твердых поверхностях. Вот только наполнять эти наконечники пока приходилось маслом, ну и результат так себе, лишь четверть наконечников давали возгорание, масло легко стекало с поверхности и успевало прогореть до того, как занималось дерево. Откладывать испытания в долгий ящик не стали. Тут же подготовили десяток наконечников и выпустили их в щиты из деревянных плах. И средневековый напалм показал себя во всей красе. 100-процентное возгорание. Он отлично прилипал к вертикальной поверхности. Не без подтеков, но это не шло ни в какое сравнение с маслом. К тому же щит не просто загорелся, а сделал это очень быстро. Сказывалась более высокая температура горения. Глазки Ирины прямо-таки загорелись. Едва она поняла, до чего именно додумался ее избранник. Еще больше она возбудилась, когда Михаил был вынужден показать ей свой металлургический комплекс и налаженное производство арбалетов. Увы, но воспрепятствовать ей в этом он не имел никакой возможности. Одна надежда, что она не станет закладывать своего избранника. И этой ночью он постарался сделать все, только бы добиться ее лояльности. Гарантии, конечно, никакой. Но что он еще мог поделать? Не убивать же гостей в самом-то деле. И потом, отберут эту возможность заработка, найдет другу. Может, не влет, но найдет непременно. Глава 26. Бунт. Гонец привез приказ от Камнина. Сотни срочно быть в столице. Взбунтовалась Варанга. Так что дело серьезное, сообщил Михаил командирам, собравшимся в его доме, одновременно являвшимся и штабом. Вон на стене висит карта, нарисованная на двух больших кусках пергамента. Оказывается, картография ромеям все же не чужда. Ну и поднабрался кое-чему Михаил. Даже определил на учебу одного мальца, увлекшегося этим предметом. Он вообще много кого и куда определил. Ирина Камнин уехала ранним утром на виллу Дука. Оставаться здесь дольше не было никакой возможности, о чем она искренне сожалела. Зато Михаил был только рад. Правда, не успел он облегченно вздохнуть, как прибыл этот клятый гонец. А ведь у Романова появилась новая задумка, и он был уверен, что она принесет ему большие прибыли. Вот к гадалке не ходить, а тут опять куда-то скакать и наверняка махать мечом. Это что же там должно было случиться, чтобы варяги вздыбились? Цыкнув, удивился Гаврила. Удивление эллагатора вполне обосновано. Варяги всегда были верны своей присяге. Даже когда знали, что им предстоит последний и решительный, а у одного ростовщика хранится накопленное за годы службы добро, они не отступали, пока не получали на то приказ. И тому примеров уж множество. Народные волнения в Царьграде, дело если необычное, то уже привычное. И всякий раз Варанга усмиряла взъярившуюся толпу. С момента ее создания все императоры стояли за их спинами, уверенные в том, что те скорее погибнут сами, чем допустит кого до Басилевса. А тут вдруг сами бунт учинили. О причинах Камнин ничего не пишет. В послании только приказ прибыть. О бунте я уж от гонца узнал. Значит так, Игорь, ты со своей контубернией остаешься в пограничном. В помощь вам, бабий полк, новики, да старики. А чего это сразу мой десяток-то? Возмутился воин, как и Гаврила, раньше бывшего на службе у покойного князя Романа. «Потому что я так решил», — припечатал Михаил, вперев взгляд в говорливого дикарха. Спор утих, так и не начавшись. Вообще-то, могло показаться, что поселок остается беззащитным. Но на деле это не так. Каждый подросток, Баба и старик были вооружены арбалетами. Конечно, не с остальными дугами, эдак и разориться можно. Но учитывая то, что с доспехами у турок в основном все очень плохо, достаточно и трехслойных плеч из древесины. Опять же стены, скорпионы и десяток полноценных воинов. В общем, не страшно оставить. Дальше. Людей вооружайте для штурма зданий. Это означало, что десятки будут делиться на тройки. В каждой из них двое вооружены овальными пехотными щитами, а один арбалетом. У воинов обычные образцы без редуктора. Это у Михаила силёнок не хватает, и он вынужден пользоваться натяжителем. Эти справятся и так, в том числе и в седле, вдев ногу в стремя. Да их вообще впору в плуг впрягать. Вопросы? Вопросов нет. Время до сбора пошло. С этими словами, Михаил перевернул небольшие песочные часы, рассчитанные примерно на четверть часа. Согласно заведенного порядка, дикархи потянулись на выход, а аллагаторы задержались, на случай дополнительных распоряжений. Пните дикархов, чтобы непременно проверили сухой паек, а то, мало ли, куда занесет, да что будет. Это все, обратился он к Гавриле и Арсению. До пролива добрались уже к вечеру этого дня. Коней не загоняли, но и не жалели, потому как ясно же, что они останутся на этой стороне пролива. В городе конным делать попросту нечего, и встречавший их капитан корабля подтвердил это предположение, все время их поторапливая. Лошадей оставили на уже хорошо знакомой ферме, под присмотром четверых юнцов, что бывают здесь уж не в первый раз, только не все вместе. Фермер, тот берется отвечать за сохранность, а животных ведь нужно еще и обиходить. После такой таскачки, корабль вошел в один из южных портов, гавань Юлиана уже на закате. Ворота ее выходят прямиком на дорогу, огибающую ипподром, проходящую мимо Букалианского, который сегодня отдан под размещение Большой Этерии Варанги. Далее, изгибаясь, улица ведет прямиком к Дворцу Большому, в котором, собственно говоря, и проживает император со своим двором. Между ними не больше 300 метров. Еще бы, ведь варяги и его телохранители. В самой гавани народу практически нет, хотя и хватает кораблей. Зато на стенах горожан более чем достаточно, ведь отсюда виден дворец, а с башни, даже часть его внутреннего двора. Несмотря на уже опустившиеся короткие южные сумерки, люди и не думают расходиться. Вот так уйди, и все самое интересное случится без тебя. Ага, ищите дураков. Оставив своих подчиненных на борту, Михаил отправился на поиски лица начальствующего. Нужно же доложиться о прибытии. Вот только никто толком не мог ответить, где ему, собственно говоря, искать Камнина. Улицы также забиты царьградцами, но гвардейцы перекрыли подходы, не пропуская зевак. Причем с двух сторон. Основные силы расположены со стороны дворца. Насколько понимает Михаил, он сейчас полностью осажден. А нет, похоже, что все же почти. Часть городской стены вдоль берега является также и стеной территории дворца. И он приметил, что горожан не пускают до определенной башни. Далее промежуток до следующей свободен, и между зубцами той видны воины в облачении варанги. Больше он толком ничего рассмотреть не успел, так как на землю буквально упало ночное покрывало. Последнее, что он успел приметить, это фигуру Алексея Камнина на башне. Ошибки быть не может. Кажется, и возможно, это не его эпитеты. Во всяком случае, не в этой ситуации. Образ молодого аристократа запечатлелся в его памяти в различных вариациях и одеяниях, а уж в доспехах, так и подавно. Однако попасть в башню оказалось не так, чтобы и просто. Пришлось ждать, пока доложат Алексею, и только потом подняться наверх, уже при свете факелов. Почему так долго? Встретил его вопросом Камнин. Михаил нашел его по-прежнему на верхней площадке башни, у большого стола, освещенного факелами. Хаэм, вернее, эдакого короба, с невысокими бортами, заполненного песком. На нем был нанесен план Букалиона и прилегающей территории, довольно точный и даже в масштабе. Я выдвинулся в путь, менее чем через одно большое деление клипсидры после получения известия, и проделал весь путь настолько быстро, насколько могли выдержать лошади, возразил Романов. Я не об этом. Корабль прибыл в гавань два малых деления клипсидры назад, а ты соизволил появиться только сейчас. Никто из этих бравых вояк не мог толком ответить, где тебя искать. Если бы я случайно не приметил твою фигуру на башне, то до сих пор разыскивал бы. Что ты думаешь о случившемся? Ничего не думаю, пожал Михаил плечами. И как понимать твои слова? Я не знаю, что тут происходит. Как я могу выносить свое суждение? Если коротко, то один из варягов зарубил приехавшего в столицу Иоанна Вриенния, брата ослепленного Никифора Вриенния. Тот якобы когда-то приказал отрезать ему нос. Состоялся суд. Убийцу должны были казнить, но варяги взбунтовались и напали на дворец. Гвардия сумела отбить штурм, но убийцу они все же освободили и отошли в Букалеон. Потом подтянулись войска, и мы зажали бунтовщиков во дворце. Итак, что ты думаешь по этому поводу? То есть, там вся большая Этирия, только две тагмы русичей, варяги отделились от них, но драться с ними не готовы, уточнил Камнин. Да, вообще-то, это как бы не очень-то облегчает ситуацию. Что ни говори, а там все еще остается порядка тысячи воинов. Причем, лучших из лучших. Даже пара сотен на крепостных стенах уже серьезная сила. Хотя, справедливости ради надо сказать, что это все же не отдельно стоящая крепость. Правда, и защитников куда больше. Лично я думаю, что пока внешняя стена под их контролем, они не в осаде. Со стороны моря дежурит два военных корабля, которые неусыпно следят за стеной и входом в дворцовую гавань, с явным пренебрежением произнес давний советник Камнина, Татики. Не нравится наперснику Алексея, что у того появился еще один любимчик, пусть он его и держит в отдалении. Признаться, Михаилу это тоже не больно-то нравится. Он вообще подумывает скопить немного деньжат, да свалить отсюда на Русь. Там земли много, а контроль не такой тотальный, как у ромеев. Можно будет чувствовать себя куда вольготнее, а то тут вечно как на пороховой бочке. Не хватало еще и в интриги какие влезть. Русичи чувствуют себя в воде не хуже варягов, и храбрости и безрассудства у них в достатке, пожав плечами, ответил Михаил. Лично я захватил бы эти корабли, чтобы показать, что нахожусь вовсе не в безвыходном положении, а потом начал бы переговоры на своих условиях. Вот и я думаю так же под каменную невозмутимость на лице Татике, произнес Алексей. И что ты предлагаешь, Михаил? Атаковать их немедленно. Нужно полностью захватить стену еще до полуночи. Император все еще хочет договориться с ними. Что ни говори, но они по большей части верно служат. Ты спросил мое мнение, господин. Я ответил, готов выполнить любой твой приказ. Татики, взглянув на верного соратника, коротко спросил Камнин. Боюсь, что гвардейцы плохо годятся для штурма стен, обороняемых варангой. Вынужден признать, что они дерутся лучше и дух их крепче. Чтобы поймать вора, нужно позвать другого вора. Варяги не станут драться с русичами. В любой другой ситуации да, но сейчас они уверены, что тот воин был прав. То, что они отошли в сторону, уже удача. Я говорю не о варягах, а о пограничниках. Польщен честью, что ты нам оказываешь, Татики, но нас только сотня. Вы будете на острие удара. За вами пойдут гвардейцы. Господин, пограничники должны охранять границу, а не штурмовать крепости. Пограничники должны выполнять мои приказы, жестко отрубил Камнин. Не лучшая идея застрельщиков отправлять в рукопашную против латной пехоты, не унимался Михаил. Вы не застрельщики. Я всего лишь хочу сказать, что пограничники наиболее эффективны в поле, в разведке, в устройстве засад и рейдах по тылам противника. Мы не тяжелая пехота. Чего не сказать по их экипировке и вооружению, хмыкнул Татики. Тем более, что половина твоей центурии воины русичи, но остальные еще недавно были простыми крестьянами. Ты отказываешься выполнить приказ, вздернул бровь Алексей. Я его еще не получил, покачав головой, хмуро возразил Михаил. Выводи людей на стену и готовьтесь к удару. На все про все тебе два малых деления клепсидры. Слушаюсь. А что еще он мог ответить? На острие удара, значит. Вот знать бы, какая такая муха тебя укусила, Татики. Неужели из-за банальной ревности? Так ведь Михаил у черта на куличках, в Царьграде считай только по вызову и появляется. Раз в месяц, да и то, на пару дней, с короткой аудиенцией у патрона, приближенный которого намеренно держит в холодном теле. Чего зубами-то скрипеть? Вот значит как, русичи, сплюнув, произнес Гаврила. Тебя это смущает? С чего бы, хмыкнул он. Можно подумать, мы на Руси не режемся. Я к тому, что вой там отменный, и в пограничном сегодня появятся вдовы. Причем я не уверен, что холостяков хватит на всех. Вот давай и постараемся сделать так, чтобы вдов было поменьше. Значит так, стена шириной 7 шагов. Первая волна, два десятка воинов, с легким тараном и тремя арбалетчиками я в том числе. За ними вторая волна. Первая линия, две шеренги по 6 воинов, выставляют двойную стену щитов. Вторая линия, 5 арбалетчиков. Третья линия, 6 воинов с щитами. Четвертая линия, 5 арбалетчиков. Остальные арбалеты на башню. Бить в разнобой, по готовности и прицельно. Первый залп с башни, зажигательными болтами по стене. Только предупредите людей, чтобы постарались не попасть в больницу и на верхнюю площадку. Нам только пожаров не хватало. Вопросы? Я против, чтобы ты шел в первой волне, произнес Арсений. Поддерживаю, тут же вклинился Гаврила. Успеешь еще навоеваться. Не дело командиру идти в первых рядах. Опять же там стенка на стенку давить будут, сила на силу. Забыл тактику, что мы отрабатывали. Ну, так-то оно так, только с этим закончили. Еще вопросы? У нас нет тарана. Пожав плечами, сменил тему Гаврила. Можно, конечно, и топорами, но это долго, а защитники отмалчиваться не будут. Однако эту проблему решили быстро. Оказывается, вариант со штурмом не просто рассматривался, но и были предприняты кое-какие подготовительные меры. В частности, принесли таран. Причем не просто какое-то бревно, а самый натуральный с бронзовой башкой барана на конце и ручками для восьмерых воинов. Нормальный такой агрегат, внушающий уважение. Не то, что используют спецназовцы в мире Михаила. Правда, он видел его только на экране, но все одно разница ощутима даже визуально. Весу в этом девайсе во много раз больше, чем у спецсредств потомков. Зажигательные болты заинтересовали как Алексея, так и Татикия. Последний, несмотря на свою неприязнь, отставил ее в сторону и самым внимательным образом изучил новинку. При этом ничуть не стеснялся задавать вопросы, причем в тоне их не было ни капли неприязни, только деловитость и заинтересованность. Ну разве только еще и толика разочарования, ведь просто все, и лежит на поверхности. Но вот никто раньше до этого не догадался. Заинтересовало их и то, как Михаил собирался использовать греческий огонь. На этот раз ему понадобилось не поражающее свойство, а осветительное. Содержимое пары десятков болтов, вплеснувшиеся на камень и тут же воспламенившиеся, была сродни факелам. Они освещали башню, словно неизвестную пока еще здесь рождественскую елку. Ну и всякого, кто пытался появиться между зубцами или высунуться из больших бойниц. В то же время, лишая защитников обзора, дверь распахнулась и пограничники начали выбегать, прикрываясь щитами. Несколько секунд и стена из щитов отошла от башни на несколько шагов метров. За ними последовали опять щитоносцы, начавшие выстраивать что-то вроде древнеримской черепахи. Прямоугольные щиты для этого подошли бы больше овальных, но в то же время, эти были предпочтительнее в помещениях. Хотя, конечно, круглые кавалерийские подошли бы еще больно. Но, нет в жизни совершенства, что тут еще сказать. Выстроившись, они пригнулись, и быстро семеня отработанным шагом двинулись вдоль по стене. В щиты ударили две стрелы и увесисто прилетело короткое копье. За спиной тут же послышались частые хлопки арбалетов. Со стороны башни, занятой противником, резкие щелчки наконечников по камню и пара приглушенных вскриков. Наконец дверь. Таран гулко ударил в дубовые плахи. Раз, другой, третий. Из-за нее донеслись тревожные выкрики. Топот ног по лестнице. Стены-то у них каменные, а вот перекрытия и лестницы уже нет, деревянные. Сверху послышались сразу несколько резких щелчков металла о камень и болезненный вскрик. За ним другой. И тут же душераздирающий вопль. А из одной из больших боковых бойниц, сродни окну, выметнулось пламя. Похоже, хотели вылить на атакующих масло, но их вовремя заметили пограничники и подстрелили парочку, но содержимое чана загорелось. Ох-охошеньки, как бы вся башня к нехорошей маме не полыхнула. Еще пара гулких ударов и открывающаяся наружу дверь раскололась. В пролом вылетело сразу несколько стрел. Однако щитоносцы были настороже и успели вовремя прикрыть товарищей. «Щиты в сторону!» — выкрикнул Михаил, уже изготовившись к выстрелу. «Хлоп-э!» — и тут же донеслось из-за уже подавшейся двери. Следом еще два хлопка, но на этот раз только щелчок о камень и тупой удар наконечника, вошедшего в дерево. И тут же грохот и треск от удара тарана. Едва бронзовая голова барана пошла назад, как щитоносцы прикрыли брешь. Когда орудие вновь приблизилось к щитам, они разошлись, пропуская набалдашник. Очередная плаха не выдержала натиска и с треском разлетелась, едва не в щепы. И следом Михаил вновь отправил болт, безрезультатно. Зато следующий выстрел товарища, совмещенный с натиском тарана, достиг цели, вырвав болезненный вскрик. Кто-то оказался не в то время и не в том месте. Выстрел третьего арбалетчика также ушел в пустоту. Наконец пограничникам удалось распахнуть остатки двери и после арбалетного залпа ступить в темный проем. За их спинами тут же появились три масляных фонаря, конструкции Михаила. Не сказать, что они давали много света, но для драки в стесненном пространстве вполне. Закончив перезарядку, Михаил в очередной раз вскинул арбалет. Дистанция вытянутой руки. Дерущиеся сошлись щит в щит и пытаются хоть как-то нащупать противника своим оружием. В неверном свете фонарей и факелов мелькают клинки мечей и лезвия топором. То и дело в брань. Надсадные хрипы толкающихся воинов вплетаются шлепки и звон беспомощного металла. Для нормального удара не развернуться, толчья невероятная. Под зажимом бронебойный болт, с наконечником в форме усеченного конуса, как у снарядов в мире Романова. Стрелять попросту некуда. Видны только головы в железных шлемах, с малумасками. Попасть в глаз проблематично, так как противник все время в движении, но этого и не требуется. Достаточно одной головы, хлоп, и одновременно с выстрелом глухой стук и металл, вражеский воин повис безвольной куклой, сжимаемой как своими, так и штурмующими. Еще два хлопка. Потом, по команде Михаила, пограничники чуть отступили, позволяя павшим осесть на пол, а заодно из-за их спин арбалетчики вновь в разнобой разряжают свои арбалеты, и снова штурмующие ринулись вперед. Только на этот раз им удалось захватить какую-то часть помещения. Еще минут пять давки, хрипа, надсадной брани, звона стали, хлопков арбалетов, и второй ярус оказался в руках атакующих. Далее под прикрытием стрелков одни двинулись вверх, другие вниз. К самой башне уже подтянулась подмога. Защитники первого яруса, понимая тщетность своих усилий, поспешили покинуть башню, выбежав в простреливаемый двор. Большинству повезло добежать до укрытия. Двое остались лежать на мостовой. «Эгей, парни, бросай оружие, хватит уже кровушку лить», — выкрикнул Гаврила. Михаил и не подумал возражать по этому поводу. «Все правильно, со взрослым мужиком на контакт пойдут всяко разно легче, чем с сопляком. И никакой разницы, что в поединке он заткнет за пояс многих из них. А ты кем будешь, чтобы предлагать нам такое?» — послышался сверху бас, который просто был обязан принадлежать человеку горе. «Могу и сам подняться. Да только тогда уж вы все ляжете. Оно вам надо?» — задорно ответил аллигатор. «Я кентарх пограничной стражи Михаил Романов, даю слово от имени Алексея Камнина, что если вы сдадитесь и среди вас нет воина, послужившего причиной бунта, то вашим жизням ничто не угрожает», — повысив голос, произнес парень. «Это еще что за сопляк? За словесами следи, Боров», — огрызнулся Гаврила. «Оно, конечно, сопляк, кто бы спорил, но он ведь его командир, а кому понравится находиться под рукой мальчишки? Так что не столько за лицо начальствующее вступается, сколько за себя, хотя и принял руку недоросля, так что может в первую голову стоит за командира». Тем временем русичи очистили промежуток стены до следующей башни. В окнах дворца то и дело мелькали фигуры. К гадалке не ходить, начнут обстреливать во фланг, как только штурмовая колонна двинется дальше. Только кто же им позволит делать это безнаказанно? Уж не пограничники, это точно. «Ладно, выходим», — прогудел русич. Приняв пленных, обследовали башню на предмет возгорания. Нормально, защитники башни сами управились, благо не греческий огонь, а потому обошлись простой водой. Впрочем, на этот случай тут имелись и ящики с песком. Правда, хорошо уже то, что самого напалма не было, а то было бы веселье. Проверили потери. Трое легкораненых, синяки, да тумаки. Легко отделались. Хорошо бы и дальше так-то, только сомнительно это, не все коту масленица. Однако Михаил ошибся, не успели они приготовиться к следующему броску, как в башне появился Камнин. Похвалив пограничников, он подошел к углу, прикрывающему его от противника, и затребовал переговоры, при этом от чего-то обращаясь к князю Олегу. «А как, это он что ли бучу затеял? Дома ему спокойно не сидится, всех задирает. Оно может и по делу, но уж точно методами, которые Михаил одобрить не может». И тут оказался во главе. А какой еще вывод, коль скоро говорить Алексей собирается именно с ним? Стремительный захват башни и количество погибших бунтовщики оценили. Впрочем, справедливости ради, скорее всего, они не пошли бы на попятный. Как ни крути, а лучшие воины Европы — это выводы не Михаила, а общепризнанное мнение. Однако сам виновник происшествия пожелал предстать перед судом и принять наказание. Как видно, не пожелал брать на душу гибель товарищей, а заодно решил ответить за уже павших. Михаила это устраивало целиком и полностью. Терять своих людей не хотелось категорически. Именно своих. Даже Гаврила, к нему теперь со всем уважением. И день ото дня оно растет. Медленно, но верно. На это указывает многое. Энда, кто бы ему еще объяснил, зачем оно ему все нужно. Но вот не мог остановиться, и все тут. В нем все крепла мысль о том, чтобы перебраться на Русь. А что такого? Крепкому поселению под своей рукой на границе любой князь рад будет. Но тут для начала нужно убедиться, что люди ему верят и готовы пойти за ним. Глава 27. Две семьи. Стоя на стене, Михаил наблюдал за тем, как русичи грузятся на корабли. Не сказать, что при этом они выглядели довольными, но и особо расстроенным их вид также не назвать. С чего бы, собственно? За учиненный бунт и попытку штурма дворца их всего-то навсего ссылали на остров Родос, службу на котором можно было характеризовать одним словом – скука. Правда, это вовсе не умаляло его значение, благодаря гарнизону которого удавалось удерживать множество островов этого региона, что вовсе не лишнее, учитывая близость территорий, захваченных сельджуками. Он же был перевалочной базой по пути на Кипр и Антиохию, единственную Фиму, которая целиком смогла выстоять против турок. Иное дело, что те пока не помышляли о захвате островов, и войска изнывали от безделья. Признаться, подобная мягкотелость Никифора, да еще и поддержанная Алексеем, Михаила удивляла. Да, они великолепные воины, и разбрасываться столь ценным ресурсом глупо. Но эти ребятки получали за свою службу не просто хорошую плату, а прямо-таки небывалую. А кому много дается, с того много и спрашивается. С другой стороны, пусть он и не одобрял мягкости приговора, тем не менее расстроен этим не был. Все же соотечественники. И пусть все эти древляне, поляне, вятичи и же с ними, частенько друг друга ненавидели и готовы были резаться до последнего, для Романова они все были россиянами. Вот не мог он их воспринимать по-другому, даже когда шел на штурм башни. Понимал, что иначе нельзя, что он в ответе в первую очередь за пограничников. Дрался в полную силу и палец на спусковом крючке ни разу не дрогнул, однако действия свои не одобрял. Правда, Алексей в этом усмотрел другой смысл, попеняв Михаилу, что личное нужно оставлять в стороне в угоду политике и интересам государства. Это он про неприязнь к князю Олегу, который также оказался в числе сосланных. И если до этого занимал должность сотника, то теперь стал простым воем. В назидании, так сказать, именно сотника, ничего удивительного. Ромеи по большей части стараются не вмешиваться в воинскую практику в Варанге. Воины вооружаются привычным им оружием, дерутся в привычном строю. Единственное вооружение и снаряжение должны придерживаться определенного стандарта. По тому же принципу варяжские тагмы делятся на 5 хирдов, во главе которых стоят ярлы. У русичей деление идет на сотни, под командованием сотников. Но вот у пограничников не так, наверное, от того, что набирать их планируют все же по большей части из местных. «Все еще не одобряешь?» — поинтересовался подошедший со спины Алексей. «Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять решение императора?» — обернувшись к нему и должным образом поклонившись, возразил Михаил. «Но мнение свое ты имеешь, не спрашивая, а констатируя», — произнес Камнин. «Это не имеет значения, потому что приказ я выполню в любом случае.